Глава 19. Явные изменения в мире Яви. В мире Яви Кир проснулся с целью просмотреть все цирковые ролики с номерами, где присутствовали ходули. Но, к сожалению, надо было собираться в школу. Уже по привычке, собрав кровать, Кир увидел довольную рожицу своего домового. Как оказалось, домовым нравится, когда в жилище соблюдается чистота и порядок. И они переживают, когда их обвиняют в пропаже вещей, потому как вещей они не прячут. Во всем виноваты сами люди, которые неаккуратно обращаются со своим добром. Улыбнувшись в ответ домовому, Кир начал собираться в школу. А в школе... В школе многое изменилось за это время. Дело в том, что учительница, которая вела Кира с 1 по 4 класс, в конце последнего года обучения решила взять на себя смелость и сделать прогноз для каждого учащегося на последующие годы обучения. Она усадила детей по своим местам и в качестве прощального экскурса, называя фамилию каждого, начала наставительно рассказывать, по каким предметам тот или иной ребенок будет успевать, а по каким не очень. Так вот, по прогнозу этой учительницы, Киру не светило быть не то чтобы хорошистом, ему даже средним учеником не дано было быть. Короче говоря, прогноз оказался впечатляющим, да только не в лучшую сторону. Когда об этом прогнозе Кир рассказал своим родителям, они были, мягко говоря, в шоке. Пока еще к радости, новая учительница, которую звали Анжелина Леонидовна Пятнова, в связи с чем по школе ходило ее прозвище Клякса, не была в курсе предсказаний. Учебный год для Кира начался как будто неплохо. Родители были рады, все вроде бы шло хорошо. Но по прошествии 2 недель с начала учебного года Клякса как-то случайно переговорила с первой учительницей, после чего был вынесен определенный вердикт. Кир слишком хорошо начал школьные науки, особенно русский язык, в котором он, в общем-то, не был силен. И начался жесткий прессинг. Среди неплохих оценок все чаще начали проскакивать тройки. Не обходился и без двоек. Видя такой поворот событий, мама с папой решили идти в школу, но Кир упорно останавливал их, мол, сам разберусь. И правда, к концу первой четверти картина медленно, но верно начала меняться. Дело в том, что привыкнув к обучению в Рускаланской школе, Кир, как и там осмелев, начал в процессе урока задавать разнообразные вопросы. В результате из неинтересного и скучного действа, когда учитель монотонно бубнит тему, уроки превратились в увлекательные диалоги между учительницей и учеником в лице Кира. В самом начале одноклассники, впрочем, как и учителя, принимали этот шаг Кира за попытку сорвать урок. И если первые радовались таким выходкам своего одноклассника, то вторые вообще не знали, что делать. Вроде бы откровенного баловства и срыва уроков не было, и вопросы задавались по теме. А с другой стороны, мальчик сбивал учителей с отработанной схемы ведения урока. Но время шло, и в диалог учитель-ученик начали вступать другие учащиеся. Уроки стали гораздо интереснее, а самое главное, предмет намного легче усваивался учениками. Кир же в последнее время, концентрируясь на объяснении учителя, помимо слов, начал слышать еще какие-то дополнительные звуки, пока не очень отчетливые, но явно относящиеся к человеческой речи. Что это было такое, Кир пока не понимал, но задался целью выяснить. Короче говоря, как бы Клякса ни старалась поддержать прогноз своей коллеги, у нее так ничего и не получилось. Помимо школы, Кир все так же продолжал заниматься танцами, но бросил секцию по самбо, которым занимался с 6 лет. Несмотря на это, физически совсем не ослаб, а даже наоборот, окреп. Но, к удивлению одноклассников, перестал участвовать во всех потасовках, где ранее был в первых рядах. На самом деле, Киру вполне хватало занятий с Кудьяром в мире Нави, что не только поддерживало его форму, но и улучшало ее. А в свое свободное время, которое ранее он тратил на всякую глупость, Кир висел в компе, но не за играми, а в поиске той или иной информации. Вот и сегодня, совсем неплохо проведя время в школе, он первым делом метнулся к компьютеру. Нет, конечно, он сначала переоделся, разобрал свой рюкзак и уже только потом сел за компьютер. К порядку, хоть и постепенно, Кир приучился благодаря домовому. Сначала мальчик очень не хотел обижать и расстраивать доброго духа, и только поэтому убирал за собой в комнате, держа в порядке письменный стол. А потом это вошло у него в привычку. Родители же от этих изменений в сыне были просто в восторге. Кир просмотрел массу роликов с выступлением циркачей-гимнастов, клоунов и артистов на сцене. В общем, всех тех, кто так или иначе использовал ходули. Оказалось, что высота их ходулей была не более 3 метров, и ноги во время ходьбы на них были крепко зафиксированы. Киру же это не подходило. Ему требовались ходули высотой не менее 5-6 метров, и такие, чтобы на них можно было заскочить самостоятельно. Ведь если он пойдет в лес один, то кто ему там поможет на них забраться? Надо было придумать какую-то другую конструкцию. Но это не проблема. Было бы желание –